что я тебе сейчас говорю. Я тебя уже вовсе не люблю и уже не хочу. То, что было раньше, не вернется вновь. Ты плачешь, родная, больно, я знаю. Терять то, чем дорожишь и страдаешь. Но ты многого не знаешь, ты многого не слышала, не видела. Я знаю непременно, твое время будет, наверное. А то, что было раньше, мои заслуги и никак иначе. Шагая дальше по фальши, я нахожу для себя открытие старое, закрытое. У пропасти самим собой стою и наблюдаю, как мое сердце тает, умирает, мучает, страдает. Дали срочки по куплету, запись на кассету. Мысли на микро, а в душе настолько натекло. Но что еще, чего ты хочешь от меня? Читай по губам, я не люблю тебя. И никогда не хочу больше быть с тобой. Наши чувства потерянные в пропасти миров. Я научился читать по губам и каждый день раздраженный в хлам выслушивал твои объяснения и только лишь ради сравнения проявлял терпение, проводил параллели. За последние недели уходил, громко хлопая дверью, разводил мосты из-за боли и тоски. Молчи, говоришь, в этом нет твоей вины. Ну конечно, нужно отмыться от клеветы. Тебе мои чувства перевести на нули. Проще, чем море, развести корабли. Я больше не доверяю твоим глазам. Напрочь не верю красивым словам. Отныне я сам, и вроде так легче. Дыхаю дым сигарет покрепче. И так буду идти я и дальше. Без боли и без фальши. Больше меня не сломать, как ломало раньше. Забыть очертания твоего лица, нотки голоса мне помогут мои друзья. И та красивая блондинка в конце зала. Читай по губам, дорогая, ты опоздала.